Глава 13. «Как ты считаешь, Десон?» Йону встал из-за обеденного стола и внимательно посмотрел товарищу в ноутбук. «Это понравится боссу? Или не стоит даже думать об этом?» «Не знаю», — честно ответил тот. «Мне кажется, что вооружаться в любом случае нужно, раз он нас отправлять на склады будет. Да и тем более...» Десон повернулся к другу, посмотрел на него и затем улыбнулся подошедшему Киттичату. «Оно же не летальное. Я не думаю, что мы переходим какую-то грань». «О чем разговор?» Таец протянул руку Йону, а затем Десону. «Про какую летальность говорим?» Двоица на несколько мгновений замялась, но скрывать ничего не стала. Десон махнул рукой Киттичату, чтобы тот сел рядом, а сам открыл сайт, на котором просматривал боевые ящики. Главный помощник господина Ишито не соврал. Оружие действительно не было опасным, чтобы выйти за рамки законов. Самые обычные шокеры, небольшие баллончики со слезоточивым газом, резиновые дубинки и газовые пистолеты. С одной стороны, это вооружение должно быть у каждого охранника, с другой стороны... «А господин Ишито знает?» Таец внимательно просмотрел информацию о ящиках и повернулся к Десону. «Что ты заказать это хочешь?» «Без его ведома и не собирался». Десон нахмурился и покачал головой. «Во-первых, это дорого. Во-вторых, это оружие. Вписывается оно в рамки законодательства или нет, я не могу самостоятельно принимать решение о подобной покупке». «Согласен», – кивнул Киттичат. «А с чего вдруг решил задуматься о нем?» Таец встал из-за стола, потянул руки в разные стороны и откровенно зевнул. «Опасаетесь чего? Или это все из-за людей, которых придется направить на склады Кимдухана? По-моему, господин Ишито вчера назвал фамилии, кого он направит, и там...» Он улыбнулся, и парням показалось, что его глаза загорелись недобрым огнем. «Из первых...» Так Таец назвал самых первых сотрудников компании. «Никого нет. Если меня можно считать первым, тебя назначили в помощь», тут же ответил Десон, потянувшись за телефоном. «Как особо опасного сотрудника». Он откровенно улыбнулся, но не желал и не обидел Киттичата. «Будешь курировать остальных и заодно докладывать о том, что там творится». «Да». Киттичат улыбнулся в ответ. «Господин Ишито дал очень понятные команды. Мне кажется...» Его голос стал чуть приглушенным. «Он что-то готовит против этого Джандал. Нам приказано смотреть в оба, когда мы окажемся на складе». «Я помню, каким босс вышел после разговора с этим уродом». Йону никогда не стеснялся в выражениях, но прекрасно понимал, где что и кому можно сказать. «Он весь вышел в расстроенных чувствах. Видно было, что господину Ишито тяжело принимать работу от подобного человека, а учитывая, что мы не преступники...» «Справимся», — хмыкнул Десон, набирая номер телефона. «Так, ладно, я пошел обговаривать наше снаряжение. Все же мы собираемся в скором времени выходить на рынок вакансий». Мало кто понял, что правая рука господина Ишито хотела сказать этими словами, но вопросов никто не задавал. Я проснулся в 9:00 утра, напрочь игнорируя сигналы будильника, который забыл отключить перед сном. Точнее, я и не думал его отключать, потому что было совершенно не до того. Потянулся, вытянул ноги из-под одеяла и хорошенько хлопнул ладонью по прикроватной тумбе, где разрывался телефон. Нащупал его и потянул к себе. Я зевнул, прикрыл глаза и затем повернул голову влево. Ой. На левой части постели лежала обнаженная Чунчиа. Ее тело едва ли прикрывало одеяло, а взъерошенные волосы закрывали как плечи, так и большую часть подушки. В какой именно момент мы оказались в одной постели, я прекрасно помнил, но... Затем моменты о том, как началась эта ночь, словно вылетели из головы. Нет, все нужные и ненужные моменты я прекрасно помнил. Только вот я с уверенностью мог себе сказать, что она хотела уйти домой. Когда именно все так перевернулось? «Чиа, Я повернулся к ней всем телом и несколько раз потыкал телефоном в ее плечо. «Чиа, просыпайся!» Она раскрыла свои изумрудные глаза. Кстати, я был прав, она пользовалась линзами и об этом ночью сказала. Только вот снимать не стала, хотя я настоятельно советовал это сделать, чтобы не испортить глаза. «Чего?» Протянула девушка бархатистым голосом, протягивая руки ко мне. «Винсент, ты чего так истошно кричишь?» «Чего? Я? Истошно?» Ее слова ввели меня в некоторый ступор. Затем, понимая, что человек с утра может нести откровенную чушь, я начал с козырей. «Ты на работу проспала, Чиа, понимаешь?» Я еще раз ткнул ее в плечо телефоном и сел в постели, закрываясь одеялом. «Десятый час. Ты уже должна была пройти стойку администратора, засветить свой пропуск». «Я еще ночью отправила сообщение руководителю ОЛО». Зевая, ответила она, собирая волосы, не вставая с кровати. «Что появлюсь после обеда». Увидев мое каменное лицо, она пояснила. «У инспекторов есть некоторые особенности в работе. Например, я могу опаздывать, ссылаясь на проверки и тому подобное». После этих слов она начала вставать и делать вид, словно ничего и не произошло. Свесила ноги с кровати, натянула на себя одеяло, скрываясь под ним аж по голову, подняла с пола нижнее белье, юбку и блузку и направилась в сторону душевой комнаты. А через какие-то 5 минут, когда я уже вовсю готовил завтрак, молча ушла, прикрыв за собой дверь. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что моя ночная гостья просто испарилась без лишних слов. «И что это было?» – удивился я. «Просто молча ушла?» Меня в целом ничего не смущало, кроме этого момента. За проведенное вместе время я ни о чем не жалел. Наоборот, получил для себя очень хорошую разгрузку. Тем более, что она мне, откровенно говоря, нравилась как девушка. Только вот что же делать дальше, с учетом того, что она тоже сотрудница корпорации? Ее шаг, а точнее ее тихий уход, мог говорить о многом. Например, что это было проявление слабины, или что это не повторится. С другой стороны, Чиа сама пришла, она стояла и ждала меня, так что первый вариант отпал. Она сама по себе женщина-загадка, так что ее уход я должен воспринимать как просто уход. Ничего плохого и ничего хорошего. Окончательно приведя себя в порядок после душа, разумеется, я наконец вернулся к своему телефону. Электронное устройство говорило мне, что ночью до меня не смог дозвониться Десон, и пропущенных звонков было порядка 10 штук. «Так», — сказал я сам себе, — «слишком много вызовов, что-то стряслось». С некоторым волнением где-то внутри себя я начал перезванивать Десону и, когда услышал его вполне бодрый голос, выдохнул. «Ты чего ночью дозвониться пытался? Что-то стряслось?» «Доброе утро, босс!» – приветливо ответил он. «Да не, просто идею хотелось побыстрее разрешить, а зная, что вы в такое время не спите, вот и звонил». «Что за идея?» – оживился я, разогревая завтрак в микроволновке. «Расширение? Или ты нашел помещение какое-то, которое можно будет использовать для нужд компании?» «Не угадали, шеф», – немного виновато ответил Десон. «Мы тут с Йону и Китти-чатом посоветовались перед тем, как звонить вам, и…» Он взял паузу, словно готовился сказать нечто очень важное. «Мы можем заказать ящики со снаряжением для самообороны». И до того, как я успел что-то сказать на это, он поспешно продолжил. «Главное, выслушайте, шеф. В общем, эти ящики широко доступны с нашим уровнем лицензии и профиля работы. Там есть все, вплоть до пистолета с резиновыми пулями. И мы бы хотели вам предложить немного вооружить нашу компанию. Тем более, что мы собираемся на рынок труда предлагать услуги частным конторам и заводам. Просто…» Он опять взял паузу, но я и не перебивал. «Через 2 дня, если не ошибаюсь, 7 наших отправятся на склад к Джандал, и было бы неплохо, чтобы они были хотя бы немного вооружены. Кто знает, что там у них. У бандитов этих еще может случиться». «Хорошая идея», — ответил я после небольшой паузы, обдумав его слова. «Дубинки, шокеры и нечто в этом духе, я правильно понимаю?» «Да». Десон, судя по голосу, обрадовался тому, что я сразу не отмел его идею. «Оружие нелетальное», – мы никаким образом не нарушаем законодательство». «Это с одной стороны», – задумался я. «А с другой мы обезопасим наших людей. Хорошая идея, тем более, что я на днях задумывался над этим». В следующий миг раздался звук приготовившей завтрак микроволновки. Я дернулся от неожиданности и затем раздался стук в дверь. Я положил телефон на столик и медленно направился к двери, гадая, кто же мог прийти в такую рань. И по итогу, раскрывая дверь, увидел Чун Чиа, которая была полностью собрана к рабочему дню. «Что-то забыла?» – спокойно спросил я, находясь под впечатлением от того, что она ушла по-английски. Если быть честным с самим собой, она выглядела просто шикарно. Черный полушубок с серебряными пуговицами, из-под которого виднелись женские брюки. Яркая помада на губах, которая никак не могла затмить ее изумрудные светящиеся глаза. Легкий искусственный румянец и стрелки на ресницах. Она ничего не ответила на мой вопрос. Сделала шаг назад, хватая меня за футболку и притянула к себе, впиваясь в губы. От нее пахло свежим яблоком и приторно-сладкими духами. Ким Духан с улыбкой на лице смотрел на груду золота в небольшом пластиковом контейнере, который ему принесли его бойцы. В контейнере лежало не меньше 30 часов различного класса и стоимости. А что было самым главным, так в момент, когда ему положили на стол этот подарок, его мобильный телефон разрывался от звонков Ву Джихо. «Я так понимаю...» Он с улыбкой посмотрел на внука Рэма, невысокого и очень худого айтишника, который был бледнее мела. «Все прошло как по маслу». «Да, господин Ким». Голос юноши был очень тихим. «Следов не оставили, камеры никого не зафиксировали. Идеальное, я бы сказал, ограбление». Джандал протянул руку в эту груду, взял роликсы с бриллиантовыми вставками и, цокая, вернул на место. Ему не нужны были подобные украшения, ему не нужно было грабить кого-либо, ибо он и так был богат по всем привычным местным меркам. Да и мужчина никогда не понимал, как кто-то может тратить деньги на подобное. «Как же ведутся люди на эту дрянь?» – тихо сказал он и следующим делом взял трубку. «Слушаю». Его голос был холодным. «Зачем ты мне все утро трезвонишь, Джихо?» «Я думал, в глаза вам посмотреть, господин Ким», – с издевкой ответил тот. «Ты не представляешь, что случилось сегодня». «Ну-ка, ну-ка», – улыбаясь, сказал Джандал. «Ты стал генеральным директором корпорации. Мне тебя поздравить?» «Очень смешно, Духан», – жестко ответил Джихо. «Я тут узнал, что одну местную газетенку опубликовать пытались с очень опрометчивыми статьями. В общем, можешь не стараться, она не вышла». «Я понимаю это». Ким Духан действительно делал ставку на то, что старик из типографии сломается, позвонит Джихо и попросит защиту. «Не знаешь, случайно, для чего эти статьи были предназначены, что ты решил вмешаться, да еще лично?» Ву Джихо говорил спокойно. «А, Духан?» «Чтобы ты не расслаблялся», спокойно ответил Джандал. «Как я вижу, ты все еще держишь руку на пульсе. Молодец, не стареешь. Или молодого помощника себе нашел, который все это отслеживает?» «Но зачем?» Джихо на миг прервался, что-то кому-то ответил и затем вернулся к разговору. «Ким Духан, к чему эти игры? Какую цель ты преследовал, когда решил опубликовать подобную статью? Ты думал, что оно как-то...» «А ты кто такой, Джихо?» Резко оборвал его Духан. «Чтобы задавать такие вопросы. Помнится, ты смел мне хамить и ставить свои условия. А теперь, получается, ты еще и возмущаешься такой шутке?» «Это всего лишь шутка для тебя?» Искренне удивился Джихо. «Ладно, допустим». В следующий миг к нему кто-то вошел. Джихо убрал трубку от лица и начал переговариваться с гостем. Джандал понимал, что ровно в этот момент Джихо узнает об очень неприятном моменте в его жизни. Улыбаясь, он долго и упорно ждал, когда же старик сорвется и начнет кричать в трубку, но на его удивление Вуджи Хо был предельно спокоен. «Странно», – спустя пару минут заговорил Джи Хо. «Не поверишь, Ким». Он что-то еще раз сказал своему собеседнику и вернулся к Джандал. «Кто-то решил обокрасть мой небольшой магазинчик». «У тебя есть магазин?» Не убирая улыбки с лица, ответил Джандал. «И зачем он тебе? Неужели правая рука генерального директора корпорации LDG Group нуждается в дополнительном финансировании?» «Это так», – задумчиво ответил Джи Хо. «Небольшое увлечение, не более того. Нужно же мне на старость лет что-то иметь за душой, кроме болячек от офисной работы». «Так ты бы лучше в зал начал ходить», – не унимался Духан. «А то знаешь, чем чревато постоянное нахождение в офисном кресле». «Да это-то ладно». По голосу Джи Хо стало понятно, что он улыбается. «Просто я как знал, что в некоторые часы нужно было поставить метки. Скоро...» – он усмехнулся в трубку. «Мы узнаем, кто и зачем обокрал мой магазин. Я как раз попросил своего помощника набрать полицию и передать им данные меток. Вот и узнаем, кто же оказался настолько глуп, что поверил в безнаказанность подобного поступка». В следующий миг Ким Духан положил трубку, вызвал к себе одного из своих подчиненных и стал отдавать приказы. Несмотря на успех, такой подставы от старика он не ожидал. Его просчет. «Не понимаю». Рэм стоял за спиной Вуджи Хо и обдумывал разговор своего господина с Джандал. «Откуда в часах взяться меткам?» Мужчина сделал шаг в сторону, когда Вуджи Хо начал вставать. «Вы обманули его?» «Разумеется». Улыбнувшись, Джи Хо отодвинул стул и пошел в сторону окна. «Мне что-то последнее время не нравится, как он пытается продемонстрировать свою власть. Ладно, еще Восточный округ полиции получил залог за людей, которые могли бы надолго его спрятать за решетку, но попытки подставить меня...» Он отдернул занавеску и открыл окно, впуская в собственный кабинет в его резиденции прохладный воздух. «Нужно думать, что делать дальше». «А что нужно?» На всякий случай уточнил Рэм. «Он сам себя закапывает с каждой попыткой насолить вам». «Может быть и так», – кивнул Джи Хо. «Может он готовить нечто стоящее, то, что я не смогу просмотреть заранее, как это было с газетой, или, например, с этими самыми часами». «Я до сих пор не могу поверить, господин», – улыбнулся его помощник. «Что вы это сделали только ради того, чтобы посеять панику в голове этого человека? Это же сколько миллионов вон пущено на уловку? Это мелочи на самом деле», – ухмыльнулся Джи Хо и закрыл окно, поежившись от холода. «И, как говорится, это всего лишь крупица общего плана. Нам нужно предугадать, что будет делать Каин, а затем перевернуть все в обратную сторону. Каин заигрался, да и его психологические расстройства нам не на руку. Нужно думать, как свести их вместе. Может, удавят друг друга, может, останется кто-то один, но...» Старик замолк, посмотрел на настенные часы и тяжело выдохнул. «Сегодня еще и собрание в корпорации. Тяжелый день предстоит». «А если они объединятся?» Рэм направился в сторону двери, чтобы раскрыть ее перед своим господином. «Вдруг они найдут общий компромисс и решат объединиться против вас?» Вуджи Хо застыл в дверном проеме, задумавшись над словами своего помощника. Затем он махнул рукой и с улыбкой ответил. «Исключено. Они как огонь и вода, несовместимы в том, как они живут. Если все же нечто подобное может случиться, то я уничтожу их репутацию одним махом. Так что...» Он обернулся, посмотрел на своего помощника и добавил. «Начинай более тщательно разрабатывать его окружение. Нам придется еще раз устроить рейд на производственный склад, чтобы жизнь этому Джандал медом не казалась. Но уже через наемников, а не через группировки. А я пока начну готовить бомбу под именем Ишито Винсент. Если у меня и у моей племянницы получится направить его в нужном направлении, он собственноручно раздавит самого знаменитого преступника нашего города –